Глава 9. Третий день, проведенный в Мехико, дал результаты. Нина с жадностью рассматривала гостей благотворительного вечера, спонсором которого выступала бизнесвумен Марианна Луна. Открытие третьей по счету столовой и продуктового магазина для бедных проходило с помпой. Представители мэрии, попечительских советов, бизнеса, журналисты, ухоженные люди в дорогих одеждах, полные заботы об оказавшихся на дне жителях. Нина усмехнулась, разглядывая часы на руке одного из председателей советов. Их стоимости хватило бы, чтобы кормить нуждающихся в Мехико пару месяцев. «Отмечают еще одну кормушку для одних и возможность отмывать деньги для других», — поделилась она с друзьями, приглашенными вместе с Ильей. «Еда в Мексике стоит недорого. Удивительно, что так много голодающих. Лучше бы открыли магазины с дешевой одеждой и раздавали излишки даром». Нина усмехнулась. Защитницу всех угнетенных из нее не вытравить, а тут налицо эксплуатация образа благодетелей. На деньги от наркотиков накормить, в том числе тех, кто их употребляет. Илья прикоснулся губами к виску невесты. «Посмотри, как пялятся на вас с Юлей членистоногие дельцы. Я говорил, что вы всех затмите на этом вечере. Дай понять сверхревнивой Луне, что ты влюблена в меня». «Для начала мне бы ее увидеть». Она взглянула на циферблат еще более дорогих хронометров жениха. Полное свинство прибыть устроителям позже гостей. «Исполнительный директор фонда давно здесь и принимает всех на правах хозяина». Он усмехнулся. «Ты уже начинаешь строить козни и ненавидеть». Нина качнула головой, выплевывая рвущее душу возмущение. «Нет, я должна поблагодарить, что меня и детей лишили любимого мужа и папы. А если это не Стас?» Бероев со скучающим видом осматривал помещение, не убирая руку с талии любимой блонды. «Олежек, не делай мне нервы!» Она отправляла в рот один за другим малюсенькие канапе с экзотической рыбной нарезкой, запивая белым сухим вином с неплохими оттенками вкуса. «Еще полчаса, и я взорвусь», — пообещала Нина всем сразу. «Если только на унитазе», — съязвил Олег. «Уже и бабы тебя разглядывают». «Еще одна опустошенная тарелка с закусками, и ты станешь для них легендарной русской, что не только пьет, как лошадь, но и лопает, как медведь. Пусть попробуют так же и не испортят фигуру». «Хватит порождать зависть». Илья с улыбкой в 32 зуба оттащил невесту от фуршетного стола вглубь зала. «Мы же договорились, ты станешь смотреть издалека. Не привлекай внимания журналистов». «Разве ты не этого добивался?» Пухлые губы прикоснулись к небритой щеке здоровяка. «Черноволосую с линзами зеленого цвета меня не узнать. Мы с Бероевым не просто братом и сестрой смотримся, а близнецами». «Тебе так кажется. К тому же в первый день ты была в другом виде, и не факт, что за нами не следили». Он обратил внимание на оживление гостей, взгляды которых обратились к входу, и утянул Нину за собой в угол. Марианна в длинном, в пол обтягивающем стройную фигуру черном платье с пайетками и гладко зачесанными блестящими волосами, скрученными сзади в прическу, выглядела великолепно. «Ого!» – восхищенно протянул Олег, тут же получивший толчок локтем в бок от жены. «Нинок, я как мужик понимаю Стаса». «Пошел ты в жопу!» – прошипела ставшая на время брюнеткой. «Жуков мой!» «Я же не спорю». Он осекся, замолчав на несколько секунд, и закончил фразу. «Но он ее не любит». Светловолосый мужчина в темно-синем костюме, на чью руку опиралась испанка, скучающим взглядом обвел гостей. Полное безразличие к происходящему в ярко-голубых глазах. «Это Стас». У Нины перехватило дыхание. «Он живой». Она с трудом сдерживала рвущееся наружу рыдание. «Хочу к нему прикоснуться». «А трахнуть не хочешь?» Бероев скрывал за грубостью собственное волнение. Отец его крестника, ставший другом, был именно этим блондином, явно чувствовавшим себя не в своей тарелке на чужом празднике жизни. «Очень хочу», — огрызнулась Нина. «Но не здесь и не сейчас». Она чувствовала, как пальцы Ильи все сильнее сжимают плечо и прошипела. «Мне больно». Здоровяк моментально опустил руку, сам удивившись такой реакции на слова по факту чужой ему женщины. «Прости, все мы сейчас на взводе». Нина сделала шаг вперед, гонимая невыносимым волнением, но была остановлена Ильей, в этот раз ладонью за талию. не забывай, для чего мы здесь. Сорвешься сейчас, и нас не выпустят, а вывезут из Мексики в цинковых ящиках или оставят гнить в пустыне под кактусами». «Из нас выйдет отличная текила», — ответила она на автомате, не сводя взгляда с родного сердцу мужчины. «Попробуй задержать дыхание и посчитать до 10», — вмешался Бероев. «Мне помогает». Он отправился к вновь прибывшим, выбрав со столика напротив закуски. Блондин прошелся по лицу незнакомого гостя безразличным взглядом. Ни один мускул не дрогнул. Олег вернулся к друзьям, подтвердив. «Это Жуков, и он действительно потерял память. Так притворяться нереально, я для него пустое место». «А я?» Нина с тоской смотрела на друга. «Наверное, тоже, если только...» Ухмылка растянула рельефные губы. «Еще раз скажешь обо мне в контексте трах?» – опередила она. «И я разобью тебе голову». Нина нашла, на ком выместить злость. «Прибереги озабоченные шутки для Юльки или казармы». Брюнет знал, что лучше ее сейчас не трогать. «Давай обойдемся без истерик». Юлька приобняла подругу за плечи. «Мать, ты лучше всех для него была, есть и будешь. Нужно только помочь ему вспомнить. Можешь злиться, но Олежка прав», – она шепнула на ухо. «Надо затащить Стаса каким-то образом в постель. Или дать стоя. Можно и под потолком, гимнаст он или как». Улыбка расцвела на пухлых губах. Прочь уныние, подруга права. Нечего раскисать, нужно искать способ достучаться до памяти мужа. А пока... Она вскинула голову, встретившись взглядом карих глаз. «Илья, а не слиться ли нам в страстном танце любви?» Бровь викинга взлетела вверх. «Прямо здесь?» Он усмехался, отлично понимая, о чем идет речь. «А что, слабо?» – подначивала Нина. «Да ни разу». Он отправился к оркестру на небольшом постаменте, радующему публику классикой, коротко пошептавшись перед этим с Луной. Пара зеленых купюр с Бенджамином Франклином и звуки борьбы за любовь заполнили зал с праздно жующими. «Может, надо было Калинку-малинку?» Бероев подавился, столкнувшись с загадочным взглядом жены. «Не, я не про пляски». Он попытался улизнуть, но не так просто проделать это с блондинкой, если та что-то твердо решила. Две пары очень красивых людей приковали к себе внимание мексиканцев. Сумасшедшие русские, как шептались почтенные гости, смогли удивить пластикой страсти. Нина украдкой бросала взгляды на Стаса. Тот больше не выглядел безучастным. Он с восхищением наблюдал за полными чувственности движениями высокой худой женщины из холодной страны его предков. Марианна снисходительно взглянула на мужа. Невозможно было из того вытравить русскость. Что за странная привязанность ко всему убогому? Разве может эта пародия на танго понравиться человеку с хорошим вкусом? Нине, наконец, удалось полностью разглядеть Жукова. Безобразно толстый шрам рассек одну часть лица пополам. Удивительно, как он не зацепил нервы и не обезобразил любимого. Ей без медицинского образования было понятно, что все можно исправить, и останутся только тонкие лучики. Почему этого до сих пор не сделали, непонятно. Она слышала биение собственного сердца, готового выпрыгнуть из груди. Все заботы отошли на второе место. Стас жив, и сейчас для нее это было главным. Она заставляла себя оторвать от Жукова взгляд, не желая подвести друзей. Если бы можно было до него дотронуться, втянуть его запах, если бы... И все же не удержалась. Илья понимал, что творится сейчас в голове красивой шатенки, и обрывал любые попытки воплотить желаемое в жизнь. Он чувствовал на себе вопросительные взгляды Марианы. Она разрешила танец с невестой, но никак не страстные перегляды брюнетки с мужем. «Прекрати!» Короткий окрик, понятный обоим. А в ответ «прости». Нина обворожительно улыбнулась жениху и сделала па ногой, случайно задев носком туфли отглаженные стрелки темно-синего костюма. Стас вздрогнул, будто коснулись не брюка, а его кожи, и не обувью, а рукой. Он повел носом, словно пытаясь уловить аромат танцующей. Знакомый букет запаха дорогого парфюма и тела, женской плоти, на которой почувствовал отклик собственной. Он отвернулся в сторону столика с разлитым в бокалы шампанским, пытаясь справиться с возникшей эрекцией, не желая показать даже намека ревнивой жене на случайное проявление сексуального желания. «Что ты творишь?» – шепот Ильи Нина слышала сквозь пелену, накрывшись головой страсти. Тело вздрагивало от одного невинного жеста. что произойдет, если они окажутся наедине. Она была уверена, то же самое сейчас испытывает Стас. Тайное оружие сработало безотказно. Послушный отход в дальний от мужа угол. Рисковать понапрасну не стоило. Не готовы они еще вывести пропавшего без вести объявленного мертвым гражданина России домой. Над документами работал Николай, друг Бероева. Паспорт он должен привезти в течение недели. Сам, лично. Еще одна боевая единица в их компанию. Каждый человек был дорог, но и увеличивал проблемы в случае отхода. Все яснее становилась необходимость укрыться на какое-то время на Кубе. Олег предугадал заранее возможные проблемы и поступил, как положено, хорошо обученному профессионалу. «Уходим немедленно». Илья тащил ее за острый локоть к выходу. «Иначе не увидишь на приеме по случаю нашей помолвки ни Луны, ни своего Жукова, если вообще сможешь его увидеть». Он направился к Мариане, широко улыбаясь и заговорив на испанском, поблагодарил за прием. Бизнесвумен с интересом разглядывала невесту русского, явно пытаясь вспомнить, где могла ее видеть. Чек на благотворительность на круглую сумму от русского партнера благосклонно принял директор ее фонда. Испанка не морала рук деньгами, для этого хватало подставных лиц. «Сейчас поцелуешь меня в засос, чтобы это видела Мариана», – потребовал здоровяк через пару шагов. «И надо создать легенду нашего прошлого». Нина не стала дослушивать про «надо». Она чувствовала спиной тяжелый взгляд хозяйки вечера. Угроза Ильи становилась реальной. Жаркий обхват руками мощной шеи миллиардера и впившийся в крупные губы пухлый рот. Она старалась изо всех сил, отчаянно ласкаясь языком об язык викинга, чувствуя, как вниз живота уперлась вставшая плоть. Страстный поцелуй вызвал довольные улыбки гостей, многие из которых получили приглашение на помолвку. Искривленную на бок усмешку знойной красотки. Нина поспешно сбегала из зала, где оставалась ее любовь, проклиная женскую притягательность. Все как всегда. Двое мужчин хотели ее одномоментно.